Нация и национальность. Каждому из нас хоть раз приходилось, прося визу в посольстве или оформляя иммиграционную карту в зарубежном аэропорту, заполнять анкету или бланк на английском языке. Там, после первых и последних имен, следует графа «nationality». Обычно, добравшись до нее, наши соотечественники переводят дух и радуются, поскольку узнают слово по сходству с привычной для русского языка национальностью. Однако, замечает профессор МГУ Светлана Терминасова, автор книги «Язык и межкультурная коммуникация», радость эта, как правило, преждевременна. Дело в том, что nationality подразумевает не этническую национальность, а гражданство, официальную принадлежность к стране. Англоязычный мир не интересуется тем, кто вы по крови, по этнической принадлежности, а только тем, каково ваше гражданство. Совсем недавно я с жаром спорила с одной немецкой фрау, которая полагала, что приехавшие в Германию украинцы, белорусы и казахи тоже русские. Я доказывала собеседнице, что это представители разных народов и стран, пока не поняла, ее знания почерпнуты в советский период нашей истории. Тогда представители всех 15 советских республик и множество населявших их национальностей для внешнего мира были на одно лицо – Russians, хотя правильно было бы Soviets. А сегодня на карте мира есть такая страна – Россия, но и ее жители не все русские. Заполняя бланки, представители других народностей, проставляя в графе понятное зарубежью «Russian», испытывают определенный душевный дискомфорт. Откуда недопонимание? В западной культуре «nation» — синоним слова «государство». Не случайно крупнейшее международное политическое объединение носит название «Организация Объединенных Наций». А у нас нация — прежде всего исторически сложившаяся форма общности людей, характеризующаяся общностью языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в культуре, а уже потом — страна, государство. Хотя в толковых словарях русского языка есть и это государственное значение слова «нация», а прилагательное «национальный» значит не только принадлежащий свойственной данной нации, отражающий ее характер, выражающий ее общественно-политические интересы, но и государственный. У нашей страны, например, есть национальный герб, национальный флаг и национальный гимн, и эти символы государственности одни на всех. Первоисточник всего национального, порождающего множество вопросов, латинское «natio» — происхождение, род, постепенно начавшее употребляться и в отношении племени, народности, а также класса, сословия, касты и даже породы. Интересно, что заимствовали мы слова «нация» и «национальность» из западноевропейских языков, но первоначальное значение их почти забыли. А ведь вопрос «какой ты национальности?» должен переводиться «откуда ты родом?», «каково твое происхождение?». Ответ «из России» кажется мне разумно компромиссным. У нас население уже делится на, собственно, русских и иных россиян. Но пока еще россияне дойдут до англоязычного мира. Там одно на всех слово «Russian».